«Входи», — добавил он, посторонившись. «Квартиру помнишь?» Он вошел вслед за охранником в сумрачный подъезд и остановился тут же, глядя во все глаза на Нину. «Здравствуйте», — сказала Нина, выжимая половую тряпку. «Вы снова к нам?» Она стояла на лестничной площадке между первым и вторым этажами. Швабра, ведра с мыльной водой. Дима перевел взгляд на ступени лестницы. Влажные ступени матово поблескивали. «Надо же! Значит, она еще и лестницы моет. Бедняга! Посудомоечной ей мало!» «Вы к нам?» — повторила Нина, наматывая тряпку на швабру. «К вам! К вам! Давай, неси наверх коробки!» Дима подтолкнул Владика в спину. «Это что?» Нина проводила охранника взглядом. «Кому?» «Сыну вашему», — пояснил Дима, все еще стоя внизу и глядя на Нину снизу вверх. «Это ведь сын был вчера на кухне». «Внук», — парировала она со злым вызовом. «Ну зачем вы так?» — усмехнулся Дима, медленно поднимаясь по скользким мокрым ступеням. «Я просто уточнил». «Я знаю. Я иногда на все 50 выгляжу». Она торопливо заправила под косынку выбившуюся прядь. «Когда три ночи подряд, без сна». «Когда три ночи без сна, я тоже на полтинник тяну», — хмыкнул Дима. Теперь они стояли рядом, возле ведер с водой. «Это железная дорога. Сыну вашему. Как его зовут?» «Вовка». Нина прятала глаза, стараясь отвернуться от него, отойти подальше, в тень. Взяла швабру, принялась драить лестничную площадку. Только бы он не смотрел на нее, не накрашенную, усталую, в этой косынке, в этом дурацком комбинезоне спецназовском, на три размера больше, чем нужно, купленном по дешевке, у пьяненького отставного вояки. «Это у вас униформа такая?» — спросил Дима, будто прочел ее мысли. «Спецодежда». «Угу!» — откликнулась Нина, драя лестницу с утроенным тщанием. «А вы зачем вчера приходили?» «Я так и не поняла. Зачем вам моя фамилия?» «Да чушь! Глупость!» — вздохнул Дима, нетерпеливо поглядывая наверх. «Вот и Владик». «Ну как?» — спросил Дима, дождавшись, пока охранник поравняется с ним. Владик вытянул вверх большой палец и умчался вниз, к машине, за второй партией коробок. «Чушь!» — повторил Дима. «К фиктивному браку вас склонить пытался. Я, знаете ли, фабрикант некоторым образом. А на фамильном клейме — Пупков». «Не звучит. Кикс». «Кикс?» Нина выпрямилась и снова размотала тряпку. «Кикс? Фальшивая нота. То ли дело Шереметьев. Музыка сфер». «Понятно». Нина прислонила швабру к стене и насмешливо, почти презрительно посмотрела на Диму. «Вон вы чего возжелали!» Этого Дима не ожидал никак. Такого вот взгляда, ледяного, презрительного. Еще минуту назад она была заморашкой, отчаянно стыдящейся своей швабры, своей затрапезной хламиды. Теперь казнит его надменным взором. «Графиня! Видали мы таких графинь?»